протягивает свои щупальца к стихам и автомобилям, к теориям и бутылкам. Вот малыш, еще не помышляющий ни о своей цене, ни о чьей бы то ни было, шквалы и вихри отметочной психологии уже носятся над ним, но еще не захватили, не обкатали душу. Вот юноша, чья самооценка, сам трепет, сама неустойчивость, так боится всех и всяческих унижений, так жадно ищет самоутверждение, так легко подцепить. Душа уже прошита отметками, но нитки еще слабы, лоскуты расползаются. А вот и взрослый, знающий, что почем, его на слабо уже не возьмешь. Он уже понял, что по части самооценки наиболее прогрессивен принцип самообслуживания. Есть еще уязвимые места, есть прорехи, так закроем же их поскорее бронированными заплатами. Вот пожилой дока, весь в глухом панцире, к нему уже не пробьешься. Вот, наконец, и старик. Ему, казалось бы, уже не до отметок. Что есть, то есть, скоро и того не будет. Почему, однако, он так расцветает от малейшего признания его заслуг? Почему так жаден к похвале, так чувствителен к лести? И почему так страшна, так убийственно страшна запоздалая критика? Да именно потому, что она запоздалая. Опоздавший врач помогает смерти. Прерываюсь, дорогой Кап. В следующем письме надеюсь как-то закруглить разговор, но не тему. Сегодняшнее резюме. Неустойчивая самооценка — вещь субъективно неприятная, но объективно полезная. Не будь ее, мы бы не досчитались в своих рядах лучших представителей мыслящего человечества. Если бы жена Сократа, как о том свидетельствуют биографы, не ругала его регулярно, по некоторым источникам даже била, производя тем самым массаж самооценки, кто знает, быть может, и не родился бы на свет непревзойденный до сих пор метод спора, в котором противника побивают согласие. Как поживает зебра? Передайте ей от меня привет и наилучшие пожелания. Ваш Декст. Письмо 11. Самооценка. Итог. Дорогой К. Из старинных, многонарушаемых общечеловеческих заповедей, типа «не укради», «не убий», «не пожелай жены ближнего», есть одна, как мне кажется, самая невыполнимая. «Не судите, да не судимы будете». Как врач и как человек я часто и подолгу размышлял над ее смыслом. Что это такое? Призыв к смирению, всепрощению? Никого не осуждая, всех люби, да простит тебя Господь. Или практический совет? Помалкивай. Не высказывай своего суждения, чтобы оно не обернулось против тебя. Напоминание смертному, что он грешен и должен каяться сам, а не разоблачать других. Или просто запрет иметь свое суждение. Запрет думать. Как бы то ни было, эту рекомендацию человечество с давних пор и поныне самым явным образом пропускает мимо ушей. Все судят и все судимы. От этого никуда не денешься. На этом зиждется масса человеческих отношений. И вот сейчас, завершая разговор о самооценке, я хотел бы очертить сферу, где, как мне кажется, упомянутая рекомендация заслуживает некоторого внимания. Вольные поля. Я шатен, у меня серые глаза, родинка на левой щеке, шрам на правом мизинце. Хорошо это или плохо? Я русский, с примесью французской и татарской кровей. У меня 3 вставных зуба, 42-й размер ботинок. А это как вам понравится? Люблю кошек и собак, не люблю холодного ветра, не умею играть в преферанс. А это? Хорошо или плохо? Да никак. Все это, конечно, может кому-то понравиться или не понравиться.